Майор Хокс, командующий английскими войсками на севере страны, выделил несколько отрядов, которые помогли прогнать сирийцев назад через границу. Арабы из Ааты при поддержке жителей сирийских сел и диверсантов совершили нападение на логовод Хабашан, пламя Башанских гор. Подвергся нападению также Рамат Нафтали, названный так в честь одного из колен древнего Израиля. В ожидании того, что майор Хокс вот-вот выведет войска из Сафеда, арабы усиливали свои боевые операции. Уже сказывались результаты блокады города каббалистов, не хватало продовольствия и воды. Только под прикрытием англичан можно было доставить что-нибудь в еврейские кварталы. Хайфа. Хайфский порт, один из крупнейших на Ближнем Востоке, был в центре внимания обеих сторон. Пока район порта находился в руках англичан, так как он был жизненно важен для вывода войск. Хайфа была одним из немногих мест в Палестине, где еврейские позиции были расположены вверху, над арабскими, а именно на горе Кармель. Командующий английскими войсками в районе Хайфы не скрывал своих симпатий к арабам и все время оттеснял евреев с выгодных позиций. Маковеи скатывали бочки со взрывчаткой вниз по склонам Кармеля в арабский квартал. Евреям удалось также задержать огромный транспорт оружия из Ливана и ликвидировать арабского командира. Деловые отношения между обеими частями города были полностью прекращены. Амин аз-ад-Дин, офицер арабского легиона, прибыл в город, чтобы возглавить растущие силы диверсантов. Англичане ставили евреям препятствия на каждом шагу, позволяя арабам набрать достаточно сил для нападения на район Кармеля. Саронская долина. Эта долина, расположенная в центре страны, поле битвы крестоносцев в средние века, была самым густонаселенным еврейским районом. К востоку от нее находилась Самария, самый густонаселенный арабский район, известный под названием Арабского треугольника. Хотя положение в этом районе и было напряженным, но район был относительно спокоен. Тель-Авив-Яффо. Район, соединяющий эти два соседних города, превратился в поле сражения. Улицы постоянно патрулировались, ежечасно возникали уличные бои. Маковеи заняли свое место в рядах Хаганы. Обе стороны наблюдали друг за другом и нападали друг на друга. Арабы превратили минарет в наблюдательный пункт, а британские войска не давали евреям атаковать мечеть. Юг. На огромных просторах Негева были лишь считанные населенные пункты. К тому же они были изолированы друг от друга. Арабы располагали там двумя большими базами – Бейершевой и Газой, известные еще со времен библейского Самсона. Арабы запросто могли блокировать еврейские селения и обречь их на голодную смерть. Евреям, правда, удавалось удерживать свои позиции, но арабы в этом районе особенно обнаглели, и положение становилось с каждым днем все более опасным. В эти дни возникли еврейские военно-воздушные силы. Они состояли из двух пайперов, которые служили в основном для связи. Еще один пайпер сел в осажденном Иерусалиме. Вскоре пайперы стали выполнять настоящие боевые задания, сбрасывая гранаты из иллюминаторов. Иерусалим. Абдель-Кадар все ту же стягивал петлю вокруг еврейской части Иерусалима. Баб-эль-Вад, извилистое и легко уязвимое шоссе, петляющее по горам Иудеи, было блокировано намертво. Пробраться можно было только большими конвоями, и то очень дорогой ценой. Англичане упорно отказывались обеспечивать безопасность на дорогах. К югу от Иерусалима у евреев было четыре населенных пункта в горах Хеврона по дороге в Бет-Лехем. Эти четыре селения, где жили религиозные евреи, были известны под названием Гуш-Эцион. Они были так же уязвимы, как и Сафед. Район Эциона был полностью отрезан от еврейской Палестины. Вдобавок, арабский легион Транс-Иордании, являющийся составной частью британской армии, блокировал под этим предлогом дорогу, соединяющую эти селения с Иерусалимом. В самом городе нехватка продовольствия и воды достигла предела. Бомбы, обстрелы из засады, езда только в бронированных машинах и открытые бои стали повседневным явлением. Дело дошло до того, что арабы устроили засаду, перехватывали автоколонну Красного Креста, следовавшую из медицинского центра Хадаса на горе Скопус. Убили и зверски разрубили на части 77 безоружных еврейских врачей. Английские войска по-прежнему никаких мер не принимали. Зейв Гильбоа доложил Ари, что он готов принять из рук англичан Форт Эстер. «Мы хоть сейчас можем выехать», — сказал Зейв. «Очень хорошо. Сейчас и отправляйтесь. Майор Хокс сообщил, что он передаст крепость в 14:00. Послушай, говорят, Леора у тебя снова забеременела?» «Точно. Придется мне лишить тебя увольнительных, раз ты не можешь без этого», — улыбнулся Ари. Зейф выбежал из штаба, прыгнул в кабину грузовика, включил мотор и поехал в кибуц Эйн-Ор. 20 пальмахников, парни и девушки, должны были занять Форт Эстер. Зейф поехал сначала по главному шоссе, затем свернул на узкую горную дорогу, ведущую к ливанской границе и к Форт-Эстер. Зейв вспоминал свою последнюю побывку дома в кибуце с Дешемшон, поле Самсона. Леора сообщила ему, что скоро снова родит. Он ужасно обрадовался. До армии Зейв был пастухом, но когда это было? Какое будет счастье взять своих сыновей и облазить с ними горы, где будут пастись стада его овец? Зейв резко оборвал свои мечты. До этого еще далеко. Вот они получат из рук англичан Форт Эстер. Тогда нужно будет первым долгом снять осаду кибуца Монара, организовать патрули вдоль границы, чтобы положить конец проникновению диверсантов. Бетонная крепость возвышалась над всей долиной Хулы. Конечно, будет большим облегчением, когда над ней будет развиваться флаг со звездой Давида. Ребята в кузове начали распевать песни, пока грузовик петлял по извилинам узкой горной дороги. Зейв посмотрел на часы. До назначенного срока оставалось 15 минут. Он прошел последний поворот. В отдалении виднелось огромное бесформенное здание крепости. Внизу белело в седловине арабское село Абу-Еша, а над ним утопающее в зелени плато Гандафны. Метров за 100 до Форт-Эстер Зейв почувствовал в воздухе что-то неладное. Он уменьшил скорость и высунул голову из кабины. Если англичане собираются отдать им крепость, почему нет никакого движения? Зейв посмотрел вверх в сторону крепостной башни. Над ней развивался флаг диверсантов Кабуки. Не успел он разглядеть флаг, как из форта Стер раздался первый залп. Зейв резко затормозил, свернув на обочину. Полундра. Ребята спрыгнули с машины и бросились в рассыпную. Машина была охвачена пламенем. Зейв отступил со своими людьми назад, собрал их, когда они вышли из радиуса действия орудий и ускоренным маршем направился вниз в кибуц Эйн-Ор. Узнав, что форт Эстер сдан арабам, Ари немедленно помчался в Сафет, где на горе Канаан стояла Тагартова крепость. Он сходу ворвался в кабинет майора Хокса, командовавшего британскими войсками в этом районе. Это был рослый, смуглый мужчина с явными следами бессонницы на лице. «Иуда!» — бешено зашипел на него Ари. «Я тут ни при чем», — смущенно оправдывался Хокс. «Верьте слову». «Нет, не верю. Вам я подавно не поверю». Хокс обхватил голову руками. «Вечером мне позвонили в 10 часов из генштаба в Иерусалиме. Приказали немедленно покинуть Форт Эстер. Вы должны были предупредить меня». «Я не мог», — пробормотал Хокс. «Нельзя было. Я человек военный, Бен Канаан. Я всю ночь глаз не сомкнул. Сегодня утром я позвонил в Иерусалим и просил, чтобы мне разрешили вернуть Форт Эстер». Ари кинул майора презрительным взглядом. «Вы можете думать обо мне, что хотите». Ари не сводил с него взгляда. «Ну, пусть вы правы, что теперь...» «Это ваш хлеб, Хокс. Вы не первый и не последний солдат, который идет на сделку со своей совестью». «Что толку говорить теперь об этом? Этим дело не поправишь. Может быть, вас начальство похвалит за то, что вы сделали, но мне вас жалко. Не у кого-нибудь, а у вас на совести будет осада Гандафны, если у вас еще осталась хоть капля совести». Хокс изменился в лице. «Неужто вы оставите детей на горе? Ради бога, Бен Канаан, заберите их оттуда. Раньше надо было думать. Без форта Стер нам ничего другого не остается, как удержать Гандафну. Не то мы сразу потеряем всю долину Хулы. Послушайте, Ари... Я сам вывезу детей. Некуда вывозить». Хокс сжал кулаки, ударил ими по столу и что-то пробормотал себе под нос. Он вверг Гандафну в смертельную опасность. Ари неотрывно смотрел на него. Майора мучили угрызения совести за то, что его заставили сделать. По дороге в Сафет Ари лихорадочно искал выход из положения. Хотя придуманный им план и был весьма рискован, он мог спасти Гандафна. Что мне теперь делать, Бен-Конаан? В качестве командующего английскими войсками в этом районе вы имеете полное право съездить к Гандафну и посоветовать нам эвакуироваться.